Примечание автора. Как всякое повествование о прошлом, эта история содержит как основанные на документах, так и вымышленные события. Я прибегал к догадкам, когда в исторических свидетельствах обнаруживались неясности или белые пятна, а кроме того изменил отдельные второстепенные факты, в первую очередь даты, сообразуясь с требованиями жанра. Ниже перечислены наиболее очевидные изменения и приведены краткие сведения о дальнейшей судьбе некоторых основных персонажей книги. Возможно, они заинтересуют вдумчивого читателя. Заговор Пацци, в результате которого был убит Джулиано Медичи, осуществился во время пасхальной мессы 1476 года в день равноденствия, а не солнцестояния. Последние исследования подтверждают, что его главными вдохновителями были Сикст IV и герцог Урбинский, которого в то время никто не подозревал. Основные заговорщики были повешены в тот же день перед дворцом Синьории. Возможно, в заговоре участвовала и семья Веспуччи. Все ее члены, включая Америгу, то ли были изгнаны из Флоренции, то ли покинули ее, чтобы избежать худших репрессий. Веспуччи обосновался в Севилье как представитель своего верного друга Пьеро Франческо Медичи. Согласно разным источникам, он совершил оттуда от 2 до 4 плаваний за океан. Впрочем, некоторые считают, что он ни разу не покидал Испанию. Торговая палата Севильи ввела специально для него должность главного лоцмана. В его обязанности входило обучать других астрономии и навигации. Одно из его писем к Пьеро Франческо, написанное по латыни, где подробно рассказывалось о его предполагаемых плаваниях, было опубликовано под названием «Мундус Новус. Новый свет» в 1502 году. Публикация имела успех, после чего немецкий географ Мартин Вальземюллер предложил назвать Америкой новый континент, появившийся в его атласе 1507 года, и это название прижилось. Симонетта Веспуччи, известная при жизни как Америга, умерла от чумы за несколько месяцев до гибели ее любовника Джулиано. В рождении Венеры Сандро Боттичелли обессмертил ее легендарную красоту. Существует несколько гипотез относительно того, когда картина была впервые представлена лицемерной публике той эпохи. Согласно одной из них, она хранилась в спальне Пьеро Франческо Медичи вплоть до знаменательного 1492 года, когда еще одна Америга возникла из небытия. К тому времени Боттичелли уже отрекся от своих мифологических картин, проникнутых герметическими идеями, к которым его приобщил Марсилио Фичино. Он впал в пуританство, стал приверженцем доминиканца Савонаролы и сжег несколько своих работ. Его прежние покровители спасли художника от голодной смерти. В 1492 году Лоренцо Великолепный скончался на вилле Кареджи, бывшее место пребывания Платоновской академии Флоренции. Фичино, ее руководитель, укрывался там от сторонников Савонаролы, захвативших город. Через 7 лет он умер, так и не сумев воплотить свой замысел и соединить христианство, платоновскую философию и учение Гермеса. Во время правления Медичи он считался самым влиятельным мыслителем в Европе. Его переводы древних мудрецов вновь открыли Западу Платона, Плотина и самого Трисмегиста, которым он особенно восхищался. Помимо автора «Рождения Венеры», он опекал создателей многочисленных герметических талисманов, призванных приблизить наступление новой эры. Среди его трудов выделяется основанное на платоновской теологии сочинение о бессмертии души и последняя из 3 книг о жизни, о том, как достичь небесной жизни. Наследие Фичино померкло из-за растущего неприятия трактатов Гермеса и герметизма в целом. Еще в 1492 году Цезарь Борджа, только что избранный папой, заказал для своих ватиканских апартаментов 2 фрески, одну на тему астрологии и вторую с изображением Аписа, священного быка древних египтян. Но уже в 1520-е годы бунт августинца Мартина Лютера, расколовший надвое католическую Европу, положил конец этим эзотерическим причудам. На центральной мозаике Сиенского собора мудрый Гермес еще передавал Моисею новые скрижали. Однако контрреформация очень скоро закрыла двери любым нововведениям, угрожавшим старой средневековой церкви. На протяжении XVI века инквизиция с особым рвением преследовала философов-герметиков. Таблицы Насиреддина ат-Туси были составлены знаменитым персидским астрологом около 1270 года. Они стали результатом 12-летних астрономических измерений и позволяли вычислить длину земной окружности и орбиты планет. Существует документальное свидетельство того, что Николай Коперник пользовался геометрическими выводами от Туси, когда формулировал свою гипотезу о шарообразности Земли, опубликованную в 1497 году под названием «Об обращении небесных сфер». Пока никто не смог объяснить, каким образом таблицы попали из Азии в Европу. Тарагонский священнослужитель Рене Рамон Сакоста, 38-й великий магистр ордена святого Иоанна на Родосе, занимал этот пост с 1461 года до своей кончины в 1467 году. Его преемник, итальянец Джованни Батиста Орсини, возглавлял орден до 1476 года, когда его сменил главный приор Аверни, будущий кардинал Пьер де Бессон. В книге «Вместо Орсини» действует Сакоста, с которым у Тафура было больше возможностей сблизиться и обсуждать события в Испании. Сложная связь между госпитальерами, тамплиерами и открытием нового света осталась за рамками этой книги, а потому и данного комментария. В 1492 году бывший корсар на службе у Родосского ордена отплыл из порта Палус-де-Могер, чтобы достичь земель, лежащих за морем-океаном. Его имя могло быть Пьетро или Христофор Скотто, Сальваджо, Колонна или Коломбо. Подготовка к экспедиции осуществлялась в монастыре Санта-Мария-дель-Рабида при поддержке герцога Медина-Сидония. Брат Антонио Марчено, известный географ и астроном, вел долгие беседы со своим гостем и другими францисканцами относительно предстоящего путешествия. После пребывания в монастыре, имевшего решающее значение для задуманного предприятия, Колумб обнаружил знания, неведомые другим европейским мореплавателям. Взяв курс на запад, он сумел, наконец, достичь другого мира, который многие его предшественники искали на востоке. Реальный Педро Тафу совершил путешествие на восток между 1436 и 1438 годами до падения Византии. В частности, он побывал в Палестине, Египте, Ливане, Каппадокии, на Черном море, а также в самом Константинополе. О своих скитаниях он рассказал в книге, озаглавленной «Странствие и путешествие Перо Тафура». Она пролежала в сундуке до 1874 года, когда была впервые опубликована. В XVI веке его подвиги в новом мире Колумба и Веспуччи старались повторить Хуан Тафур и Яньес Тафур. Они порознь приплыли туда в составе разных экспедиций и высадились на территории современной Колумбии. Встреча двоюродных братьев, зафиксированная в хрониках, произошла на Андском плоскогорье, где их предводители основали город Санта-Фе де Богота. В этом городе родился и вырос автор книги. Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.